Как? Осознание пришло моментально. Зачем? Сипло прошептали его губы через душевную боль. Я не могу всегда быть рядом. Чем больше узнаю, тем больше понимаю, в какой опасности наша деревня находится. Ты силен, теперь тебе есть куда расти дальше. Что-то приближается. Я чувствую, эта сила тебе понадобится. Прости меня, Итачи. Итачи сжал траву руками. Глупец, как он мог забыть? Для меня ты как младший брат. Но одно ясно точно, я никогда и ни за что не предам тебя. Ублюдок, не смей пропадать, Шисуи. Прорычал Итачи, поднял голову и посмотрел на обернувшегося друга. На его груди не было раны, а под глазом виднелся кровавый развод. Шисуи ничего не ответил, только грустно улыбнулся, прежде чем с мерцанием исчезнуть. Чем теперь займетесь, капитан? Хатаки Какаши неспешно закрыл дверцу личного шкафчика, теперь пустого. Поправил Хитаяте и посмотрел на оставшихся членов команды Ро, что впервые на его памяти не старались побыстрее сбежать на заслуженный отдых. Эмма поскреб затылок Какаши и достал любимую книжку в яркой обложке. Комната моментально наполнилась смехом и пошлыми шутками. «Возьму команду генинов, отдохну немного. Мы думали, ты шутил, капитан», — покачал головой Кау. Хатаки улыбнулся одним глазом и, попрощавшись, покинул помещение. Вслед за ним вышел и Учиха Итачи, успевший также переодеться. «Какаши Тайча». Какаши обернулся к своему бывшему подчиненному. «Благодарю за присмотр за эти 2 года. Эй, несмотря на перевод, я остаюсь шиноби листа». Итачи, выпрямившись после поклона, улыбнулся краешком губ, ощущая привычную поддержку со стороны бывшего командира. Какаши смотрел вслед уходящему Итачи, что был задумчив более, чем обычно. Этот молодой шиноби показал свой талант с первых дней в Анбу, но Хатаки считал, что для получения звания капитана ему надо набраться побольше опыта. Их последняя миссия прошла не слишком гладко. Приказом Хокаге в отряды были включены джонины из клана Учиха. Отряд Ро великолепно выполнил миссию в Кума, но по возвращению назад столкнулся с вражеским отрядом. Как считал Какаши, Учиха Яшира погиб из-за долгого отсутствия миссии за территорией Конохи. Он не видел момент гибели Учиха, но по словам Итачи, Яшира недооценил противника. Глупая смерть. Хатаки устало прикрыл глаз. Анбу, элита деревни, их миссии чаще всего были связаны с риском для собственной жизни. Но это не отменяло того факта, что он ненавидел терять товарищей. И пусть пятый достаточно спокойно отреагировал на гибель Учиха Яшира, Какаши было от этого не легче. Хатаки не знал, чего именно добивался пятый, включая своих соклановцев в диверсионные и патрульные группы Анбу. Нет, он не считал клан Учиха корнем зла. Поначалу, когда в команду Ро включили Итачи, ему пришлось несколько раз жестко одернуть подчиненных. Со временем команда приняла новичка, убедившись в его таланте и навыках. Поступал ли пятый верно, постепенно вводя соклановцев из изоляции, Какаши не знал. Время покажет. Неделю спустя. Чё ты сказал? Что слышал? Рей, ребята, перестань, не лезь, нытик. Какаши обреченно внутренне застонал, наблюдая за тройкой генинов, выясняющих отношения между собой. 2 драчуна и мямля. Он мысленно отметил, что поспешил с тем, что пятый спокойно отреагировал на смерть своего соклановца. Иначе как наказанием, поручить ему самых проблемных и отстающих генинов на потоке, он не мог это объяснить. Командной работой тут и не пахло. Глава 14. И тем самым сорвал урок. Снова. ПФФ. Гордо вскинул нос Наруто и засунул руки в карманы жилетки. Он привычно не обращал внимания на закипающего в своем негодовании руку сенсея. Подумаешь. Наруто-о, теперь мне все понятно. Можешь идти, Ирука. Встал со стула Сарутоби Хирузин и подошел к открытому окну. С улицы доносились веселые крики учащихся, а ребята в мяч играют. Наруто с тоской посмотрел в сторону окна. Учителя постоянно жалуются. Да-да, перебил Узумаки и, специально сделав сонное лицо, зевнул. Давай быстрее, старик. Чё делать надо, Даттибайо? Сарутоби повернулся в его сторону, но Наруто не стушевался под укоризненным взглядом директора академии. В этом кабинете он был частым гостем и уже наизусть знал, что будет дальше. Почитают нотации, придумают наказание и отпустят. Причина драки, назови мне ее, мягко обратившись к нему, подошел ближе старик. Наруто упрямо молчал, только сильнее сжал кулаки в карманах. Так и не дождавшись от него ответа, старик продолжил. Скоро вы покинете стены академии, и, возможно, один из них станет твоим товарищем по команде. Ты, как шиноби скрытого листа, несешь в себе волю огня. Пока она горит в тебе, каждый в этой деревне твоя семья. Я знаю, что ты чувствуешь. Нет, не знаешь. Не выдержал Наруто, с трудом сдерживая слезы от обиды. Хаем, деревня, семья. Почему тогда ты не скажешь мне, кто мои родители? Разве я не говорил тебе раньше? Прикрыл глаза старик. Это случилось. Я знаю. Не выдержал Наруто. Они погибли в ночь, когда напал Девятихвостый. Но я спрашиваю не об этом. Я хочу знать, какими они были, Даттибайо. Кабинет после вспышки Узумаки погрузился в тишину, ее тут же прервал звонок на урок. Сарутоби устало вздохнул, под требовательным взглядом Узумаки вернулся на свое рабочее место и достал трубку. Бесполезно спрашивать об этом, мертвых не вернуть. Наруто, не выдержав, развернулся и выбежал из кабинета, громко хлопнув дверью. Занятия уже начались, поэтому он быстро пробежал по пустому коридору и выпрыгнул на улицу из открытого окна. Старик, сам того не подозревая, затронул причину ссоры. Наруто многое мог стерпеть, но когда ребята стали говорить гадости про его родителей, не выдержал. А еще он боялся, вдруг пацаны правы и его родители совершили что-то плохое. Он ничего о них не знал, ни имен, ни какими людьми они были. Когда вновь глаза наполнились слезами, Наруто сердито смахнул их и побежал. Ноги сами понесли его в сторону леса, где его тренировали Шисуи и Кинаэ. Не добежав совсем немного, Наруто резко развернулся в сторону горы, покрытой лесом. Ему совершенно не хотелось объяснять причину, по которой он прогуливал академию. Ему хотелось побыть одному, а дома его могли найти учителя. Спрыгнув с ветки дерева, Наруто стал углубляться в лес. Погруженный в невеселые мысли, он иногда пинал встреченные камушки, пока неожиданно не услышал что-то знакомое. Наруто застыл, прислушался и узнал звук. Так звучал лязг столкнувшихся металлического оружия. Что было странно, обычно шиноби предпочитали полигоны. Он с Шисуи и Кинаэ несколько раз тренировался в этом лесу, скорее даже Наруто сдавал своеобразный зачет, но ни разу они никого не встречали тут. Кто-то сражается, или просто тренируются. Пока Наруто сгорал от любопытства, его руки привычно проверили подсумок. Два куная, леска и пара дымовых бомб. Все было на месте. Забыв про свою обиду и используя все свои навыки, он поспешил в сторону боя. Через некоторое время увидел бредущего ему навстречу побитого шиноби Конохи. Тот пошатнулся и упал, выронив из рук свиток. «Эй, ты живой?» Добежав до раненого, Наруто наклонился к нему и потрепал за плечо. «Очнись!» Сзади послышался приглушенный стук от дерева и глухой звук рассекаемого воздуха. Тело Наруто привычно среагировало на угрозу. На землю рядом упали отбитые сюрикены. «Эй, пацан!» Спрыгнули неподалеку трое шиноби в тканевых масках и без хитаяте. «Вы еще кто такие? Если хочешь жить, отдай свиток!» Протянул руку вперед один из них. «Свиток!» Наруто чуть отступил назад, бросив мимолетный взгляд на неподвижно лежащего раненого и требуемый предмет. «Это не похоже на тренировку. Мы теряем время». Только тройка шиноби обнажили оружие. Наруто сразу бросил себе под ноги дымовую бомбу и дал стрекача, унося с собой свиток. Еще никогда ему не было так страшно. «Капец, еле успел, я не смогу справиться с ними в одиночку». Наруто обернулся на бегу и обнаружил преследователей, что нагоняли его. «Моя поляна ближе, чем пост патрульных, но будут ли там ребята?» Наруто на бегу запрыгнул на ветку дерева, перерезая натянутый канат. Позади активировалась ловушка, одна из многих, что он знал в этом лесу. Часть он установил сам, это немного задержит преследователей. Маленькая победа вызвала ликование в его душе, отправив страх на второй план. Проснулся азарт. Периодически ему удавалось оторваться от преследователей, но они всегда быстро его догоняли. Так не могло продолжаться долго. Спрятавшись в густых кустах, он пытался отдышаться и немного передохнуть, как внезапно его схватили и резко дернули вверх. Его испуганный крик тут же оборвали, банально заткнув рот рукой. «Не дергайся», — услышал Наруто знакомый голос. «Это я, Кинаэ. Ты напугал меня, Даттибайо», — обвиняющий зашипел Узумаки, как только друг ослабил хватку и убрал руку. «Тише, отдай свиток». Кинаэ сложил печати, и из его тела вырвались побеги. Они приняли вид Наруто, что взял свиток и спрыгнул в те самые злосчастные кусты. «Подожди, мы разве не Бу?» «Тише ты». Его снова схватили и заглушили, а через секунду перед ними выросла деревянная стена. Она слилась с деревом и скрыла их от окружающего мира, оставив маленькое отверстие для обзора. Наруто отлично видел и слышал, как тройка вражеских шиноби обнаружили клона Кинаэ. Тот вскоре после стремительного боя напоминал ежа. Наруто затрепыхался и замычал, когда увидел, что враги забрали у истыканного клона свиток и исчезли. «Что происходит, Даттибайо?» Наруто перестал вырываться, решив выждать и понять, наконец, почему свиток отдали тем трем вражеским ниндзя. Киноэ не отпускал его долго, минут 10 точно. Узумаки хмуро смотрел, как Киноэ убирает ложную кору, жестом приглашая следовать за ним. «Наруто, почему ты отдал им свиток?» Наруто упрямо не двигался, собираясь получить ответы на свои вопросы. «В этом заключалась моя миссия», после продолжительной паузы ответил Киноэ, «остальное можешь узнать у Данзо сама, но подожди, а как же раненый шиноби, что нес свиток?» Возмущенно замахал руками Наруто. Киноэ еще раз тяжко вздохнул и, сложив печать концентрации, создал древесного клона, принявшего вид раненого шиноби, которого видел Наруто. Клон нетвердой походкой прошел немного вперед, а после упал на землю. Киноэ с удовольствием наблюдал, как Наруто растерянно хлопает круглыми глазами. Клон тем временем встал, вновь принял вид Киноэ и убежал в сторону Конохи. «Пойдем, не стоит здесь задерживаться». Всю дорогу обратно в Коноху Наруто провел в мрачном настроении. Он не был глупым ребенком, хоть многие и считали иначе. Просто ему было лень отвечать на вопросы в академии, и к тому же Ирука-сенсей постоянно цеплялся, отбивая желание говорить. Поэтому сложить пазл у него получилось, и Узумаки надеялся, что своим вмешательством ничего не испортил. Он же не специально там оказался. Наруто бросил украдкой взгляд на Киноэ, но тот ничем не выдавал своего недовольства. К облегчению Наруто, тот направился на их поляну. Возвращаться в академию, после разговора с директором, Узумаки не горел желанием. Данзо просмотрел отчеты о проведенных диверсиях и довольно улыбнулся. Игра началась. Пока шло только прощупывание друг друга, мелкие пакости, но им, благодаря Учиха в диверсионных группах, удалось свалить вину на другие страны. Данзо отлично понимал, что великие деревни не готовы пока к новой войне. Прошло всего 10 лет с последней активной фазы Третьей мировой войны Шиноби и 7 лет с подписания мирного договора с Кума. Вторая и Третья войны значительно уменьшили военный потенциал всех стран. Новое поколение еще не выросло. Страны только начали вставать на ноги и потихоньку обрастать жирком. Именно поэтому Данзо считал, что пока идет только подготовка к следующему конфликту. Лет 5 у них точно были, но советник рассчитывать растянуть мирное время лет так до 10. К этому времени заматереет молодое поколение, что пережило третью, и встанет на ноги новое поколение. Все мысли о будущей войне отступили, когда он дошел до отчета Какаши. Нет, команда Ро выполнила поставленную задачу, вот только усиление Учиха Яшира не пережил миссию. Это было странно. Команда Ро считалась одной из сильнейших команд Анбу. Данзо перечитал еще раз отчет и, отложив его в сторону, задумался. Какое интересное стечение обстоятельств. Нет, он конечно хотел одернуть слишком активных Учиха и, если бы отдельные представители не поняли, однозначно последовала бы ликвидация. Но в данном случае Данзо приказа не отдавал. И смерть глупая, и свидетель только один, Итачи. Так в команде Ро еще один Учиха был не нужен. Какаши и Итачи вполне могли справиться со всеми задачами. Именно пятый распределял усиление по группам. Вывод, он не ошибся в Фугаку. Тот начал сам наводить порядок, притом железной рукой. Если он прав, то пятый начал убирать ненадежные и упертые кадры из своего клана. Данзо всеми руками был за и не собирался мешать проводить чистку. Проблемы внутри деревни им сейчас были не нужны. Закончив со срочными делами, он перешел к рутине, просматривая беглым взглядом утренние документы. И вот тут ему попался интересный доклад. Согласно ему, Джонин из клана Учиха жаловался в забегаловке другу, что ему отказали в наставничестве при первом выпуске генинов. И причина была просто смешны, отсутствие опыта одна из них. Данзо заинтересовал этот доклад, поэтому он вызвал написавшего его подчиненного и допросил. Выяснилось, что со слов Учиха, ему так сказала сама старейшина Утатани Кахару, но она обещала как-нибудь решить данную проблему к следующему выпуску. Данзо хмыкнул, услышав подобное. Он знал Кахару, поэтому мог сказать точно, как она решит данную проблему, никак. Она не доверяла Учиха, так же как и ее сенсей, так же, как и не доверял Учиха он сам. Вот только выходов из кризисной ситуации с Учиха было немного, всего 2. Полное уничтожение клана или постепенное вливание Учиха в жизнь Конохи. Данзо в конечном итоге выбрал второе, и это решение не было спонтанным. Советнику пришлось буквально задавливать в себе неприязнь к Учиха, но пока получилось только приглушить ее. Учиха – один из боевых кланов Канахи, его уничтожение было бы сильным ударом по мощи селения, не критичным, но очень болезненным. И теперь Пятый сам был вынужден еще больше сдерживать свой клан, для сохранения собственной власти. Вмешаться или нет, надо, это и в его интересах тоже. Иначе все так и останется по-старому. Через час Шимура шел по пустому коридору Академии Шиноби, в данный момент шли занятия. Обозначив небрежный стук в дверь, Дан затолкнул ее и тут же оказался в задымленном кабинете директора Академии. «Опять куришь?» Вместо приветствия обратился Шимура к хозяину кабинета. «Привычка, сам знаешь», — кивнул Сарутоби Хирузин и поднял голову от бумаг, окинув его хмурым взглядом. «С чем пожаловал?» «Да вот, решил навестить старого друга». Стуча тростью, Данза прошел к дивану у стены и удобно сел. Учитывая задымленность, что-то произошло. «А», — махнул рукой Хирузин, уже давно не морщись на наглость Данза, не обращая внимания. «Что-то ты не торопился навещать меня раньше», — прищурился Сарутоби. «У меня много дел, давай сразу к делу, Данза». «К делу, так к делу», — откинулся на спинку дивана Данза, тем самым показывая, что пришел он надолго и чем моментально вызвал раздраженный взгляд собеседника. «Тут до меня слухи дошли, что до сих пор не хотят видеть Джонинов из клана Учиха в роли наставников Генинов». «Это так?» Хирузин отодвинул бумаги, вытряхнул из трубки табак и достал новый. Данза не торопил его, давая спокойно закурить. «Знаешь, я перестал тебя понимать», — задумчиво прикусил трубку Хирузин. «С чего такая забота о клане Учиха? Они часть Канахи?» «Сам же говорил», — вернул взгляд Данза. «Верно, они великолепно справлялись с работой военной полиции Канахи», — вместе с дымом выдал хозяин кабинета, на что получил скептически насмешливый взгляд в ответ. «Не начинай. Табирама Сенси поручил клану Учиха важную роль в жизни Канахи. Скажи прямо», — заложил взрыв печать под Канаху. «Больше 40 лет она тлела и чуть не взорвалась», — возразил Шимура. «А я тебе говорил, надо было раньше решать эту проблему. Но я с удовольствием послушаю твой вариант решения». Данза не отрывал взгляда от спокойно курящего Хирузина. Тот даже и не думал отвечать, медленно выпуская кольца дыма. Шимура терпеть не мог, когда его друг-соперник так сильно курил. Он раздраженно встал и подошел к окну, из которого открывался отличный вид на тренировочную площадку. В данный момент она не пустовала и там тренировались ученики. Это будет долгий и болезненный процесс. Хирузин после долгого молчания встал со своего рабочего места и присоединился к нему. «Ты хочешь, чтобы я поговорил с Кахару? После совета даймё она не хочет со мной общаться». Криво улыбнулся Данза, на что Сарутоби весело хмыкнул. «Ей придется смириться, что со временем Учиха будут не только в военной полиции. Уж Ванбу и в роли наставников Генинов точно. Фугаку не дурак и должен понимать, что этого будет достаточно. Пройдет несколько лет, прежде чем все свыкнутся с мыслью, что Учиха не только в военной полиции служит». Наступила тишина, которую никто из них не спешил прерывать первым. Данза продолжал наблюдать за будущими Генинами. Вот Сенсей отдал приказ бегать и развернулся в их сторону. Шимура сразу узнал Умина и Руку, Сенсея Наруто. Советник стал искать взглядом знакомую светлую макушку в толпе детей, но найти его так и не смог. Данза нахмурился. «Знаешь, я давно хотел сказать тебе спасибо», — развернувшись, неожиданно выдал Хирузин, чем сильно удивил Данза. «Ты избавил меня от огромной головной боли. Я поговорю с Кахару». «Обращайся», — хмыкнул Шимура. «Кто бы меня избавил?» Напряжение, что сохранялось между ним и Хирузином с назначения Фугаку Гадэми Хокаге Коха, постепенно стало уходить. Между старыми друзьями-соперниками были ссоры и раньше, но вето недоверия в тот день сильно обидело Хирузина. Данза это понимал, но по-другому поступить не мог. Понимал это и третий, но признал только сейчас. Академию Данза покинул через час, и на выходе его сразу же встретил Кинае. Выслушав доклад, как оказалось, клона, он нахмурился. Передача свитка с данными, в которых умельцы Нара включили искусно вплетенную дезинформацию, прошла успешно. Данза мог смело сказать, невольное участие Джинчурики не испортило спектакль. Тройку вторженцев сейчас провожали до самой границы, контролируя, чтобы они ничего не учудили по дороге обратно. По возвращению необходимо будет почистить отчеты об участии в миссии Джинчурики. Но это не отменяло того факта, что советнику пришлось подавить секундную слабость вновь приставить Кузумаки постоянное наблюдение, в том числе и в академии. Он не мог вечно нянчиться с Наруто, тот больше не слабый ребенок. Меньше чем через 2 года тот станет Генином. Встреча с вражескими ниндзя показала неплохую подготовку Джинчурики, а также наличие смекалки. Наруто не стал кидаться в неравный бой, грамотно использовал известную ему местность для задержания противника. Данзо был доволен. Единственное, что его не устроило, побег мальца из академии. Обычно Наруто себе такого не позволял. Решив пока отложить дела, Данзо направился на тренировочную поляну Узумаки. Тот трудился в поте лица под присмотром Кинае, явно проводившего работу над ошибками. «Оставь нас», — приказал Данзо. Кинае сразу исчез, а Наруто поднялся с земли и понурился, явно ожидая выволочку. Но через мгновение гордо вскинул голову и смело посмотрел в ответ. Данзо мысленно похвалил его. «Как я успел увидеть, Кинае объяснил твои промахи и хорошо погонял». Подошел Данзо ближе к Наруто, уперся обоими руками о трость, внимательно посмотрел в синие упрямые глаза. «Меня лишь интересует причина, по которой ты сбежал с академии и оказался в горах. Я слушаю». Подрался с ребятами. Наруто, осуждающе, протянул Данзо, заметив, что тот не договаривает. «Причина. Я просто хотел узнать, какими были мои родители». Наруто паник и отвел взгляд. Такого Данзо не ожидал. Он и раньше замечал, что тема родителей для него очень болезненна. Это могло стать проблемой. Но сейчас было рано открывать тайну, кем именно являлись родители Узумаки, и чревато по нескольким причинам. Наруто, эмоционально нестабильный ребенок, и мог в порыве сказать лишнего. Хирузин был прав в одном, у желтой молнии было много врагов. Но и просто отмахнуться от этой проблемы Данзо не мог. «Я плохо знал твою маму, с отцом же работал, хоть и недолго». Данзо отвернулся от моментально впившегося в него взглядом Наруто и посмотрел на далекую гору с лицами Хокаге. Он был человеком чести с непоколебимыми жизненными убеждениями. «Я уважал его». Наруто поспешно стер набежавшие слезы, пока дедушка Данзо не увидел. Он до сих пор не мог понять, почему никто не хотел говорить, кто его родители. Он чувствовал, что с этим связана какая-то важная тайна. Но именно сейчас Наруто для себя решил, что он обязательно раскроет ее. И пусть ему опять не сказали их имен, но скупые слова дедушки о его отце сказали ему больше, чем все непонятные речи директора академии. Они погибли как герои, защищая деревню. Спасибо. Глава 15. Фугаку сидел в кресле, развернувшись спиной к столу, заваленного кучей бумаг и свитков. Из открытого окна внутрь кабинета вместе с легким теплым ветром проникал шум живущей своей жизнью Конохи. Солнечный день совсем не соответствовал состоянию Хокаге. Он был в ярости. Эта тварь, Яшира, посмел управлять им, словно марионеткой. Вместе с Тиккой и Наби он плел свои льстивые речи, умело надавливая на его слабости и желания. Осознание данного факта было просто невыносимо. Он, как последний болван, делал все возможное, чтобы клан вернул былое величие и занял положенное ему место, как клан-основатель, а совсем недавно пытался мирно уладить недовольство членов клана из-за изменений в самой полиции Конохи. Слепой глупец. Подавив очередную вспышку гнева, Фугаку посмотрел на гору с монументами лиц Хокаге. Его взгляд остановился на четвертом. Минато. Вот кто был истинным Хокаге, по праву занявшим эту должность. Биджуф-везунчик, которому не приходилось оглядываться на клан за спиной. Хокаге, что действовал исключительно в целях процветания Конохи. Фугаку раздраженно прикрыл глаза, пальцами помассировал веки. Заняв пост Хокаге, он действовал так, как привык работать, будучи капитаном полиции Конохи и главой клана Учиха. И теперь, после полученной информации от Итачи, словно пелена окончательно спала с глаз. Совсем недавно Фугаку прилагал много усилий для сохранения чести клана Учиха и делал все возможное, чтобы хоть как-то улучшить положение соклановцев. Один его приказ Итачи, в обход всех положенных писанных и нет правил, чего стоил. Итачи, сын был прав тогда. Вновь раздражение разлилось в груди, но Фугаку его быстро подавил. Он осознанно держал сына на расстоянии, в том числе и из-за разных убеждений о мести клана в Конохе. Осознавать, что сын был прав, было очень неприятно. Стоит вызвать Ибики. И пусть масочник общался только с Яшира, его дружки остались живы. А значит, тот может попытаться наладить с ними связь, чтобы дальше подогревать недовольство рядовых Учиха. Больше интересы клана не будут у него на первом месте. Вот же тварь в маске. Ты заплатишь за свои манипуляции. Хатаки Какаши неторопливо шел в сторону полигонов, уставившись в свою любимую книгу из серии «Приди, приди, рай». При этом уже долгое время он не переворачивал страницу. Все его мысли занимала новая команда генинов, что ему пришлось взять. Хоть и казалось со стороны, что Какаши был абсолютно погружен в чтение, он тем не менее полностью контролировал окружение, поэтому легко заметил, что его друг Майта Гай почему-то затаился в густых кустах у дороги. Какаши спокойно проходил мимо спрятавшегося Гая, когда тот его увидел и, быстро показавшись, схватил друга и затащил к себе. И тут же Гай не дал ему возразить, закрыв рот рукой поверх тканевой маски. Какаши напрягся и вопросительно посмотрел на друга, готовый моментально вступить в бой. Но тот только прижал палец к губам. Хатаки заинтересованно поднял бровь и прислушался. Шаги. Кто-то быстро приближался к ним. Через минуту мимо них пробежал ребенок в белом боевом кимоно. Мальчик был словно молодой версией Гая, только вместо стрижки под горшок, коса по лопатке. Какаши заметил, каким заинтересованно серьезным взглядом друг проводил мальчика. Тот бежал явно не первый круг, судя по его уставшему виду. Гай, стоило мальчику достаточно удалиться, Какаши решил прояснить непонятные прятки. Ха-ха-ха, вот, решил потренироваться в маскировке. Гай выпрыгнул из кустов и стал энергично выполнять наклоны, разминались. Давно не виделись, Какаши. Сразимся, я не хочу сегодня драться, Гай. Хатаки вздохнул и не стал настаивать на ответе. Он выбрался из кустов, достал книгу и перевернул страницу, так и не посмотрев на своего друга-соперника. У нас у обоих по 43 победы. Привычно не обратил внимания на отказ Майта Гай, уперевшись руками в пояс. Кто бы это ни был, сегодня он станет победителем. Какаши обреченно выдохнул и, закрыв глаз, опустил книгу. «Меня ждет команда генинов», — устало заявил он в ответ. «Поэтому нам стоит», — занудно продолжал тем временем Гай, но тут же осекся и удивленно переспросил. «Команда генинов?» «Да». Какаши снова открыл книгу и обошел Гая, но тот моментально вновь материализовался на его пути с опасным блеском в глазах, как и ожидалось от моего вечного соперника. Майта встал в излюбленную позу хорошего парня. Со слезами на глазах он крутанулся на одном месте от избытка эмоций. «Ты снова оказался впереди, но я не могу проиграть. В следующем выпуске я обязательно возьмусь обучать генинов. МАА». Вот как, обреченно протянул Какаши, понимая, что друг может начудить. Он решил воспользоваться кипучей энергией Гая. «Сейчас моя очередь устанавливать правила боя, ведь так, кто выиграет в этот раз, выполняет задание соперника». «А отлично!» Снова полыхнул энтузиазмом Гай. «Тайдзюцу, забег на 10 километров или кто больше съест». Майта сопровождал каждый вариант соревнования энергичными движениями. Все это время Какаши стоял пофигистки неподвижно. «Камень, ножницы, бумага». «Что?» В ответ на возмущение... Какаши поднял сжатый кулак на уровень груди и выжидательно уставился на Гая. «Проверим удачу. К тому же, это улучшает реакцию. Прекрасный поединок. Понятно. Я согласен. И точно выиграю. А если проиграю, то пройду на руках 500 кругов вокруг деревни. Опять ты со своим правилами». Книга тут же была убрана. Какаши и Гай одновременно заняли позицию напротив друг друга, сжав кулаки и отведя их немного назад, на уровне груди. Лица были сосредоточены. Каждый был намерен выиграть. Джанкин. Оба одновременно показали знаки. Какаши, раскрытую ладонь. Гай, кулак. Последний сразу паник, но мужественно встал на руки, намереваясь сразу выполнить условия проигрыша. Подожди, Гай. А, точно. Оттолкнулся руками от земли Майта и приземлился на ноги. Что за задание? Пойдем. Какаши не стал рассказывать, а просто развернулся в сторону полигонов. Его друг заинтересованно последовал за ним. «Не ожидал, что ты возьмешь команду». Гай буравил взглядом спину Какаши, на что тот только пожал плечами. Через несколько минут они пришли на полигон, где тренировались трое генинов под наблюдением теневого клона Какаши. Стоило клону увидеть оригинала, как тот моментально развеялся, оставляя тяжело дышащих генинов валяться на земле. Так это был клон. Возмущенно закричал один из ребят. «Мы его даже коснуться не смогли». «Снова, это твои генины, Какаши». Подскочил к ним Гай и стал бесцеремонно разглядывать. В ответ он получил настороженные взгляды тройки и обреченный кивок Какаши. «Я вижу, как в вас пылает сила юности», — с огнем в глазах воскликнул Майта. «Позвольте присоединиться к тренировке». «Но мы...» «А нет, мы все пробежали». Возмущенно перебивали друг друга ребята. «Отлично, тогда вы сможете пройти со мной на руках 500 кругов». Одобрительно поднял большой палец вверх Гай со слепительной улыбкой на лице. Тут же он спохватился и обернулся в сторону друга. «Ты же не против, Какаши?» «Нет». Какаши улыбнулся под маской и вновь раскрыл книжку, направляясь в тень под дерево. Ему в спину донеслись обреченные стоны генинов и радостный голос Гая. После ухода Какаши из команды Ро, Итачи назначили капитаном. Многие поговаривали, что отец помог Итачи быстро сделать карьеру. Но так думали и болтали только те, кто не знал, на что был способен старший сын Хокаге. Итачи еще при Какаши приложил много сил, чтобы завоевать уважение в команде, и добился потрясающих результатов. В команде и не думали оспаривать его лидерство или высказывать своего недовольства с назначением. Наоборот, боевые товарищи встретили это решение одобрительными кивками и молчаливой поддержкой. В качестве нового командира Итачи необходимо было отправиться с командой в деревню, скрытую в траве. Ему было известно, что именно там Шисуи первый раз заявил о себе открыто. И теперь команде необходимо было окончательно решить проблему с остатками клана Кагуя. После почти полного уничтожения при нападении на деревню, скрытую в тумане, жалкие остатки клана перебрались на север от Кусы и периодически нападали на деревни крестьян. Их клан малочислен и постоянно кочует. Если раньше они больше грабили и отходили, то теперь оставляют за собой трупы и сожженные дома. Мизуми сама, старейшина деревни, стоял у окна. Обернувшись, он посмотрел на Итачи в маске Анбу. «Вас проводят к их последней стоянке и в разоренную последнюю деревню. Сколько вам надо времени на отдых? Этого не требуется». Мизуми довольно кивнула и вызвал проводника. Пока совсем не стемнело, Итачи хотел все осмотреть. Команда двигалась в обычном темпе и не нуждалась в отдыхе. К рассвету было бы желательно найти стоянку Кагуя, пока те спят. Проводник был немногословен. Как только они осмотрели разоренную деревню, а после прибыли на покинутую стоянку, он тут же откланялся и ушел. Только добавил, что совет старейшин ждет отчета выполненной миссии. Итачи внимательно осмотрелся. Береговая линия была изрезана голыми острыми скалами. На каменистом берегу валялись пищевой мусор, рваные тряпки, ветки, кости и остатки ракушек, и человеческое говно. Вонь стояла соответствующая. «Тыча», — обратился к нему один из подчиненных, — «вы должны это увидеть». Итачи заинтересованно обернулся и последовал за ним. В скале был узкий проход в небольшую пещеру. Помимо виденного уже мусора, там было еще кое-что интересное. Углубление, закрытое грубой решеткой. Сама камера была слишком маленькой, чтобы в нее поместился взрослый человек. На полу валялась грубая деревянная миска с остатками риса и перевернутая кружка. Но не это больше всего заинтересовало Итачи. Он активировал шаринган, пролез в дверцу и дотронулся пальцами до выбоин в скале. Чем-то острым пытались что-то изобразить. Но откуда у узника могло быть такое острое и твердое оружие, способное пронзать камень, словно дерево? «Тыча, мы нашли, куда они направились. Выдвигаемся». Итачи отстранился, оставив загадку на потом. Он был уверен, что скоро все раскроется. Ближе к рассвету они нашли следующую стоянку, также скрытую между скал. Отличалась от прошлой она только одним – костры еще тлели. Кагуя покинули это место не так давно. Найти след оказалось очень легко. Те и не думали прятаться, вытаптывая хилую траву неорганизованной толпой. Чем дальше команда двигалась, тем сильнее поднимался утренний туман. Плохо. Соблюдая осторожность, они шли по следу, пока впереди не показалось зарево пожара. И почти сразу послышался приглушенный из-за тумана шум бойни. «Вперед! Оставьте нескольких в живых!» — отдал приказ Итачи. Они прибыли в самый разгар боя. Члены клана Кагуя носились в деревне поодиночке. Почуяв запах крови, они обезумели и с хищным оскалом гонялись за жителями. Играли с ними, словно хищник с жертвой, упивались своей вседозволенностью. Размытой тенью Итачи возник рядом с одним из них. Тот так был увлечен сдиранием одежды с крестьянки, что совсем не почувствовал опасности. Голова Кагуи отделилась от тела и упала рядом с орущей жертвой, обдавая ту фонтаном крови. Итачи уже рядом не было, он проткнул насквозь грудь другого головореза. Отблески огня отлично освещали поле боя, давая возможность разглядеть одну особенность нападавших. У всех было две красные точки на лбу, чуть выше бровей. Один из нападавших заметил, что на них напали, и попытался скрыться. Итачи последовал за ним и скоро догнал его в лесу. Проблем с ликвидацией не возникло. Он собирался уходить, когда почувствовал пристальный взгляд в спину. «Ку-ку-ку!» — раздался искаженный из-за утреннего тумана смех. «Какие люди!» Из-за широкого ствола дерева показался мужчина в простом повседневном бежевом кимоно. Первые лучи солнца показались из-за горизонта, разрывая легкий туман. Итачи сжал танта в руке сильнее, когда смог рассмотреть помимо длинных черных волос и бледной кожи, такие знакомые, по-змеиному вытянутые зрачки желтых глаз. Орочимару, мне лестно знать, что ты меня помнишь, Учиха Итачи. Итачи нахмурился. Несмотря на надетую маску, его узнали. Из-за Орочимару выглянул ребенок лет 11-12. Он безразлично уставился на тело, лежащее у ног Итачи. Все бы ничего, но был один нюанс. У мальчика было две красные точки на лбу. Кагуя, интересный ребенок, не правда ли? Ухмыльнулся Орочимару и положил руку тому на плечо. У мальчишки моментально вспыхнули скулы, и его лицо преобразилось, когда он посмотрел на Санина. Такой надежды во взгляде Итачи давно не видел. Миссия команды заключалась в полной зачистке клана Кагуя. И вот один из них стоял напротив. В руках мальчик сжимал необычный костяной кунай. Санин не просто так показался, это было ясно. Один из легендарной тройки. Вступить с ним в открытый бой? Глупо. Итачи решил не рисковать. Он не один, за спиной отряд Ро. Потрепать они его смогут, но вот победить и выжить, сомнительно. Выбора нет. Три Тамаи вытянулись, преображаясь в рисунок Мангекё. Как интересно, прошипел Орочимару. Он попытался пошевелиться, но был крепко распят на кресте. Вокруг мир окрасился в красные и черные оттенки, угнетая своей пустотой. А мне интересно, что вы тут забыли? Орочимару-сан, встал перед ним Итачи с обнаженным танто, искал тут кое-что. Не прекращал ухмыляться тот, и нашел. Итачи подошел поближе и пронзил живот Орочимару. Тот захрипел, когда оружие провернулось. Через некоторое время Санин открыл глаза, но от раны ничего не осталось, кроме боли. У вас с Шису и Куному обоих сильные глаза. Вернул себе ухмылку Санин и облизнулся. Танта вновь оказалась близко к его животу, но резко остановилась, так и не пронзив. Когда Орочимару язвительно спросил, вижу, Хокаге не довел информацию обо мне, Итачи сощурил глаза, пытаясь понять, что имеет в виду Санин. Язвительное замечание больно резануло по старой ране отношений между ним и отцом. Передай Хокаге поторопиться с Ирьонином. А Шису и Куну, что Саламандра пала, а кровавый рассвет окрасил новые облака. Итачи понимал, что ему не могли предоставить доступ ко всем секретным сведениям только потому, что он сын Хокаге и капитан отряда Анбу. И сейчас он не мог понять, обманывает его Орочимару или нет, что тот имел в виду, и когда это Шисуи успел сразиться с ним, искал ли Орочимару именно этого мальчика или он имел в виду что-то другое. Мир вокруг изменился, наливаясь красками. Они так и стояли напротив друг друга. Для мальчика прошло лишь мгновение, и он ничего не понял. Орочимару чувствовал боль от раны, которой не было. Ухмылка не исчезла с его губ. Он сжал плечо ребенка и развернулся, исчезая безмолвно с ним в лесу. Итачи не отводил тяжелого взгляда, пока тени скрылись в легком тумане. Правильно ли он поступил? После прибытия в Коноху Узумаки Карин находилась в постоянном напряжении. Их сразу отвели в госпиталь, где она не отходила от матери. На всех Карин смотрела с подозрением, ожидая привычного обращения. Пыталась за улыбками и предложением помощи почувствовать ложь, но ощущала только привычную ей покусь и жалость и реальное желание помочь. Только от матери раньше она ощущала такое колебание чакры. Карин боялась верить, да дрожи в коленях ждала, что ее маму вновь уведут шиноби и та вернется без сил. Хорошо, если на своих ногах. Бывало, что маму приносили на плече и словно мешок небрежно кидали на койку в их лачуге. Карин плакала, умоляла маму не бросать ее, пока холодная ладонь матери из последних сил не опускалась на детскую макушку. Так непривычно было видеть, как мама улыбается, искренне. Карин с восхищением наблюдала, как она со смехом кружится в новом кимоно перед зеркалом в их маленькой, но такой уютной чистой квартире. Ей тоже купили много новой одежды. Карин поначалу боялась ее испачкать и порвать, такой приятной она была на ощупь. Их жизнь так резко изменилась, что было жутко. Страшно снова оказаться в покосившейся лачуге и ощущать боли в животе из-за голода. Прошло несколько недель, прежде чем Карин смогла найти в себе силы оставить маму на работе в госпитале, а сама пошла гулять по Конохе. Она бесцельно бродила по ухоженным улицам, смотрела на разложенные товары. В кармане было несколько купюр рио, но тратить их она не хотела, берегла на черный день. Мама качала головой, обнимала и говорила, что теперь все будет по-другому и она может купить себе сладости. Карин кивала, брала деньги и прятала их. В Конохе было много шиноби. Нет, не так, в Конохе было много сильных шиноби. Карин отчетливо ощущала их чакру, такую разную. Она не могла долго находиться в толпе. Начинала кружиться голова и тошнить. Вот и в этот раз в поисках уединения Карин углубилась в парк, где дорожки были не такие ухоженные, а сам парк напоминал простой лес. Отдыхая под деревом, она прикрыла глаза и вдохнула полной грудью, наслаждаясь уединением. Но умиротворенное состояние не продлилось долго, в зоне ее чувствительности появился шиноби с необычной чакрой. Карин не поняла сначала, что ее насторожило. Она сконцентрировалась и тут почувствовала присутствие еще одного источника. Первый шиноби был моментально забыт, как и его загадочная чакра, ведь впервые с момента попадания в Конаху она смогла почувствовать его, Шисуи. Его чакра была такая теплая, живая, вкусная и сильная, не обжигала, но грела. Хотелось прильнуть и испить, утолить жажду. Лицо Карин горело, когда она сосредоточенно наблюдала за малейшим изменением чакры Шисуи. Они были незначительны, но она сразу поняла, он тренировал того шиноби с необычной, словно двойной, чакрой. Его она тоже постаралась запомнить. До самого вечера Карин боялась пошевелиться и выдать тем самым свое присутствие, пока они оба не ушли. На следующий день ее разбудили с самого утра и протянули рюкзак. «Я точно должна туда идти», — Карин не скрывала своего раздражения. «Мне будет спокойнее, пока ты будешь в академии». Ее мама присела рядом на корточки и убрала красную прядь волос дочери за ухо. «К тому же, ты можешь найти там друзей. Сдались они мне», — фыркнула Карин, резко отворачиваясь. За спиной раздался тихий вздох мамы. Карин фырчала, злилась, а внутри все сжалось от предвкушения, надежды и страха. Страха вновь быть одной. Здание академии встретило ее шумной толпой учеников. На нее поглядывали с интересом. Карин поджимала губы и прощупывала всех, пытаясь понять, кто ее окружает. Они поднялись на верхние этажи здания в учительскую. Мама разговаривала с учителем, позволяя Карин подойти к раскрытому окну и наблюдать за учениками во дворе. «Я тоже сегодня буду участвовать, Киба», — услышала она громкий голос пацана. «Только если принесешь конфеты, Наруто». «ФФ, конечно, Даттибайо». Карин резко прищурилась, почувствовав знакомую необычную чакру. Недалеко от нее внизу стояла толпа пацанов. Немного сконцентрировавшись, она поняла, что необычная чакра принадлежит блондину с синими яркими глазами. Именно к нему обращался мальчик с щенком на голове, Узумаки Наруто. От раздавшегося мужского вопля даже Карин вздрогнула, что уж говорить про группу пацанов. Те аж присели и резко обернулись. «Валим!» – закричал Наруто. Карин проводила их шокированным взглядом. «Узумаки, он Узумаки. Она просто обязана с ним познакомиться». Глава 16. В этом кабинете Кабуто оказался впервые. Если в первом, куда его привели после возвращения с матушкой, было пусто, то это помещение было именно что рабочим кабинетом. Полумрак не мог скрыть ни огромные до потолка книжные стеллажи, ни массивный стол Данза, ни еще один небольшой столик у стены. Кабуто был уверен, что тут был не один вход, но его он не видел. Рядом с Кабуто, преклонив колено, как и он, стоял тот самый шиноби в безликой маске. Именно ему он был обязан жизнью за спасение единственного родного человека. Повинуясь приказу Данза, Кабуто и Безликий сняли маски. Какая удача! Теперь Якуши знал, как тот выглядит. «Кума посылает своего посла в Иву. Сейчас нам не выгоден их союз. Ваша задача — проникнуть в камень и сорвать переговоры. В крайнем случае ликвидировать посла. Смерть должна выглядеть естественно или указывать на причастность шиноби Ивы. Вы двое идеально подходите для этой миссии. Кабуто, официально ты уходишь на миссию с Ио. Шисуи, у вас будет в запасе неделя, прежде чем посол прибудет на место. Вам предоставит все необходимое». Хай, получив снаряжение, Кабуто и Шисуи договорились встретиться на рассвете у входа базы корня. Оставшегося времени было достаточно, чтобы доделать срочные дела. Время было позднее, когда Кабуто после госпиталя зашел в приют. Матушка как раз укладывала детей спать. Ей еще было тяжело передвигаться, но упрямая Нана не хотела просто отдыхать. Кабуто прислонился к косяку двери и с тени с улыбкой слушал легенду, которую она рассказывала детям. Было ощущение, словно он вернулся в прошлое, в родной приют. «Кабуто», — прошептала Нана, закрывая за собой дверь. В ее взгляде читалось нешуточное беспокойство. «Что-то случилось. Я ухожу на миссию, вот решил заглянуть». «Не переживай», — добавил он поспешно, — «я недолго. Пару недель». «Понятно. Кабуто, ты...» — она зажмурилась и потрясла головой, словно отгоняла какую-то мысль, а после приблизилась и крепко обняла. «Нет, ничего. Я буду ждать, сынок». Кабуто не выдержал и обнял ее в ответ. Он уходил с легким сердцем. Матушка теперь была в безопасности. Карин не повезло, класс принял ее плохо. Она не была глупой. Мама в меру своих сил учила, когда могла, и, к ее удивлению, Карина пережала свой класс. Многие обзывали зубрилой выскочкой. Карин долго терпела, старалась не нарываться на конфликт. Прошлое не хотело ее отпускать и опутало липкой паутиной, от которой практически невозможно было избавиться. Слабая надежда, что теперь будет все по-другому, таяла с каждым днем. «Куда это ты собралась, Зубрила?» Карин замерла, услышав знакомые голоса. Под гогот четырех пацанов из своего класса она вздрогнула и побежала, не оглядываясь. «А ну стой!» Как неудачно она решила пойти вечером на ту поляну в парке. И что эти придурки тут забыли? Оставалась только одна надежда – скрыться среди листвы, затеряться. Благо уже темнело. Карин забежала в редкие кусты, стараясь замедлить преследователей. Ветки больно царапали обнаженные руки и ноги. На бегу Карин оглянулась, не увидела из-за этого скрытый под листвой корень и кубарем покатилась вперед. Сбитые ладони и колени ныли, так еще при падении она прикусила щеку до крови. Во рту моментально стало противно от металлического привкуса. Карин с трудом поднялась, используя ствол дерева как опору. Ногу пронзила острой болью, из-за чего она охнула. «Вот ты где!» Далекие воспоминания накатывали волной, вновь ее окружали со всех сторон. Дрожь началась с кончиков пальцев и постепенно овладевала ее телом, руки стали моментально ледяными. Тело не двигалось, эти ухмылки на лицах она никогда не забудет. «Не ей надо, что ты там шепчешь?» – громко спросил один из хулиганов. Еще и руку к уху подставил, словно не расслышал. «Погромче давай, из-за тебя, мы, ей, это снова вы!» Карин вздрогнула, услышав этот голос. Она с надеждой вскинула голову, встречаясь взглядом с голубыми глазами. «Наруто!» Карин издалека наблюдала за ним все эти дни и пребывала в растерянности. Так сильно порой отличалось движение его чакры в академии там, глубоко в парке. «Ха, а я тебя помню. Отличная возможность поквитаться за прошлый раз. Да, парни, верно». Пацаны отвернулись от нее и стали окружать Наруто. Карин хотелось крикнуть, чтобы тот бежал, но не смогла. Ее словно парализовало. Еще и дрожь не прекращалась. Наруто только широко улыбался на все обидные слова, которыми его обзывали. Первый удар он пропустил и упал прямо на одного из нападающих, сбив с ног. Так еще и затылком того приложил при падении так удачно, что разбил нос. Пока Наруто пытался встать, оставшаяся тройка решили бить его ногами, но попадали только по своему товарищу. Каким-то чудом Наруто удавалось увернуться в самый последний момент. Карин широко раскрытыми глазами наблюдала за этой нелепой дракой. Она просто не понимала, что происходит. Казалось, Наруто вообще не умеет драться, но движение его чакры говорило о другом. Наруто ее контролировал, Карин чувствовала, когда он ее применял. Немножко, но создавался такой эффект, словно Наруто растяпая его кидает из стороны в сторону. Драка привлекла к себе внимание. Карин испытала невероятное облегчение, когда почувствовала его чакру, Шисуи. Они спасены, он был совсем близко, но проходили томительные секунды, а он не помогал. Наруто так увлекся разборкой с троицей, что совсем упустил из виду самого первого пацана с разбитым носом. Тот наконец-то смог остановить кровь и достал из кармана тренировочной куной. Он стоял за спиной Наруто, поэтому-то его тот и не видел, так еще и троица загораживала. Карин все ждала, что вот сейчас Шисуи поможет Наруто, но тот только переместился в другое место и замер. Карин посмотрела туда, пытаясь его разглядеть, но он снова переместился. Пацан с куной им подобрался совсем близко к Наруто. Почему Шисуи просто наблюдает? Это неправильно. Двигайся, Карин. Ну же, а-а-а. С громким криком она ринулась на пацана и сбила его с ног своим хлипким весом. Тот от неожиданности выронил куной. Ругаясь, он вскочил и хотел отблагодарить лежачую Карин ногой, но пошатнулся и упал, закатив глаза. Позади него стоял Наруто с таким серьезным выражением лица, которого Карин еще ни разу у него не видела за все время наблюдения в академии. Чуть в стороне от них стонали на земле тройка хулиганов. «Ты это, как вообще?» Склонился над ней Наруто. На его лице вновь была та самая, привычная ей по академии, глупая улыбка. «Нормально я», — огрызнулась Карин и вскочила, и тут же охнула от боли и схватилась за травмированную ногу. «Ты ранена, капец, капец, что же делать?» «О, сейчас», — не успела Карин ответить, как ее тут же подхватили на руки. Она так удивилась, что молчала вплоть до того момента, пока они не оказались у реки. Еще и Шисуи всю дорогу так быстро перемещался, что ей стало плохо. Порой Карин казалось, что он был сразу в 4-5 местах одновременно. Она с трудом могла определить, где он точно был в данный момент. Наруто отпустил ее только на берегу и зачерпнул руками воду, собираясь полить на содранные коленки. «Не стоит этого делать», — перехватил его руки появившийся, словно из воздуха, Шисуи. Вода из раскрытых ладоней упала на землю и моментально впиталась. «А, Шисуи», — прошептала Карин. Ей стало так обидно. Еще и глаза неимоверно защипало. «Привет, Карин. Давно не виделись», — присел на одно колено тот. Он отпустил руки Наруто и достал из-под сумки аптечку. «А, вы знакомы», — возмутился Наруто. «Она что, тоже из?» «Нет», — резко оборвал его Шисуи. И тут же с еле заметной улыбкой спокойно добавил. «Мы познакомились на одной моей миссии». «Вот оно что», — протянул Наруто. «Смотрите внимательно. Если есть возможность, лучше не промывать рану грязной водой. Можно сделать только хуже». Одернул их Шисуи, раскрывая аптечку. «Да зачем мне это? У меня в команде будет Ильинин. Нам так в академии сказали. А если нет, будешь наблюдать, как твой товарищ истекает кровью». Карин вздрогнул от ледяного тона Шисуи, а Наруто потупился и растерянно почесал затылок. «Об этом я не подумал, Даттебайо. Вот бы ты был у меня наставником», — мечтательно протянул Наруто, наблюдая, как Шисуи обрабатывает рану. «Все может быть», — тихо рассмеялся тот. «Тебе еще 1,5 года учиться». «Да знаю я, 1,5 года. Значит, Наруто учится на класс старше ее. Вот если бы она попала в его класс, а потом и к нему в команду, то Шисуи». Карин сильно зажмурилась, отгоняя от себя эти мысли. Пока Шисуи обрабатывал ей рану, Карин старалась держать себя в руках, но предательские щеки горели огнем. Его чакра была такая-такая классная. «Так зачем ты искала меня, Карин?» — ворвался в ее фантазии простой вопрос. Карин застыла, понимая, что ее как-то поймали за подглядыванием. Теперь щеки сильнее вспыхнули еще и от стыда. «Я хотела сказать спасибо». Под конец она решительно вскинула голову, но не смогла долго смотреть на улыбающегося Шисуи и вновь потупила взгляд. «Это что, получается, это ты за мной следила?» — вскочил Наруто и возмущенно ткнул в ее сторону пальцем. «Ну и что, мне надо было?» Шисуи с трудом сдерживал смех, наблюдая за их перепалкой. Но когда Карин дошла до боя и возмущенный Наруто хотел уже что-то ей ответить, он вновь встрял в разговор. «Ты неплохо сражался, Наруто. Есть некоторые огрехи, мы их отработаем. Так ты опять был рядом». Теперь Наруто возмущенно ткнул пальцем в сторону Шисуи. «Да это не похоже было на бой». И не думала успокаиваться Карин. «Миссии бывают разные, Карин. И иногда нельзя раскрывать, что ты шиноби». Такая простая мысль не приходила в ее голову. А ведь действительно, теперь свалка, а иначе она прошедший бой назвать не могла, смотрелась совсем иначе. «А можно и мне с вами тренироваться?» — с надеждой посмотрела Карин на Шисуи. «Пока нет, я ухожу на миссию», — ответил тот. «Опять? И надолго?» «Не знаю, Наруто. Надеюсь, нет. Она сильный сенсор. Смогла отслеживать мое перемещение при Шуншине». «Вот как?» — задумчиво потер подбородок Данза. «Значит, тебя выслеживала?» «Да». Данза отдыхал у себя, когда ему сообщили, что его хочет видеть Шисуи. Просто так тот не стал бы его беспокоить, поэтому советник сразу прошел в свой кабинет. Выслушав краткий пересказ, он отпустил Шисуи отдыхать. Время было позднее, а тому с утра на миссию в Ивускабута. Сам Данза включил еще одну лампу, достал из стеллажа две папки и тяжело опустился в свое кресло. Думать. Слежку за Наруто и Шисуи случайно обнаружил Кинае. Казалось бы, сидит девочка под деревом, что такого? Тем более тренировочная поляна была достаточно далеко от этого места. Первый раз Кинае просто отметил этот факт, второй раз встреча вызвала подозрение, а в следующую тренировку Кинае специально держался подальше, ожидая, придет ли Карин Узумаки под свое дерево. Пришла. При этом, когда Наруто тренировал Кинае, девочки не было. Совпадение? Как оказалось, нет. После этого Данза не приходил к Джинчурике, оставляя его только на Шисуи и Кинае. И злился из-за этого. Наруто освоил на приемлемом уровне ходьбу по воде. Можно было приступать к следующему этапу обучения, и нет, доверить это Шисуи или Кинае он не хотел. Советник обещал Наруто лично его обучить, а свое слово он ценил. Теперь необходимо решить, как ему поступить с этой девчонкой. Данза открыл папку с делом на Карин Узумаки и вчитался. После прибытия в Коноху, ту проверили изначально в госпитале, а потом и в академии. И если со знаниями и смекалкой все было просто отлично, то вот физические данные хромали, сказалось голодное детство. Данза внимательно ознакомился с характеристикой и ни слова не нашел о ее сенсорных способностях. Как интересно, знает ли об этом пятый? Чем ближе был выпуск, тем больше Данза был уверен, что в одну команду с Наруто попадет младший сын Фугаку. Не мог Хокаге упустить такую возможность влиять на оружие деревни. Стоит ли намекнуть пятому через учителей о способностях Карин? Данза отложил прочитанную папку и открыл дело Наоми Узумаки. Несмотря на испытанное унизительное положение в Кусе, та смогла взять себя в руки и воспользовалась предложением учиться и работать в госпитале. Поняла, что помощь помощью, но никто их нахлебниками держать не собирается. Умная женщина. Благодаря внедрению Кабуто в госпиталь, тот смог быстро установить с ней нормальные рабочие отношения. Именно поэтому Данза знал как о неудачных попытках пятого подвести своих людей к ней, так и в красках о провалах своих подчиненных. Всего у Данза было четверо шиноби, в ком текла кровь клана Узумаки. И только один из них был полукровка, остальные дальними родственниками приходились. И если последняя троица шиноби были молодыми, то вот первый уже в годах. Троица свою миссию провалила. Вот и вновь вылез минус в некоторых методиках тренировок шиноби корня. А ведь Минато его предупреждал. Еще один претендент в мужья Наоми, полукровка Узумаки, пришел к Данза уже зрелым мужчиной, хлебнувшим много дерьма за свои годы. Таких советник ценил и берег, наравне с молодыми клановыми самородками. Поэтому не приказал ему, а предложил приглядеться к Узумаки. Тот отказался. Зная его прошлое, давить и приказывать советник не стал. Полный провал. Данза решил повторить попытку через год-два. А пока оставалось надеяться, что Наоми сама за это время подберет себе мужа. Что же касается ее дочери, то изначально Данза хотел, чтобы Карин была при госпитале и на полевую работу не выходила. В идеале, в будущем родила больше двух детей. Теперь же запирать сильного сенсора в госпитале казалось ему слишком расточительным. Со временем ее способности перестанут быть тайной. Упускать такую кунаичи не хотелось. На одной стороне чаши весов было возможное возрождение в Конохе клана Узумаки, с другой – отличное усиление команды Наруто. Свои люди в академии у Данза были, на худой конец подбросить информацию Хокаге не проблема, как и перевести Карин в класс с Джинчурики. Только физически подтянуть ее уровень и все. Она сама напрашивалась на тренировки. Что же выбрать? Шисуи стоял возле окна, чуть отодвинув грязную, местами порванную занавеску. Ночная ива представляла собой невеселое зрелище, хоть жители и пытались хоть как-то украсить деревню. Густая растительность тут была редкостью, зато скал и песка, из-за сильных ветров, предостаточно. Пользуясь суматохой, Шисуи и Кабуто притворились приезжими на праздник и остановились в гостинице в бедном квартале. Сейчас даже такие убогие заведения были переполнены, поэтому им удалось договориться только на чердак. Спать на предоставленных футонах они не рискнули, предпочитая расстилать на полу плащи. Дверь со скрипом открылась, впуская в темное помещение свет из коридора и закутанную фигуру. «Удалось что узнать?» – спросил Шисуи. Как только за Кабуто захлопнулась дверь, тот скинул плащ на пол. Как мы и думали, его поселили в центральной гостинице. Что думаешь? Кабуто опустился на плащ и поправил очки. Лунный свет отразился от линз, пряча глаза. Еду отравить не получится. За группой, прибывшей с послом и им самим, в гостинице установлено круглосуточное наблюдение. Судя по обмолвкам, были достигнуты договоренности и посол остался на праздник. Я узнал одного из тройки, что сопровождают его, Тошиеки из клана Йоцуки. Мне давилось с ним пересекаться, ходячая катастрофа. Вот как, что предлагаешь? Отошел Шисуи от окна и сел напротив Кабуто на свой плащ. Нужно вылавливать их по дороге. Днем Цучикаге занят подготовкой к предстоящему празднику. Наверняка посол будет присутствовать рядом с ним в виде почетного гостя. Празднование дня основания Ивагакури продлится до самого утра. Остается придумать, как выманить посла и стравить с шинобиевы. Внезапное ухудшение здоровья на празднике будет выглядеть слишком подозрительно. Значит, праздник, улыбнулся краешком губ Шисуи. Есть идеи? Заинтересованно вновь поправил очки Кабуто. Зачем что-то придумывать новое, если послы Кума уже зарекомендовали себя плохими гостями? Глава 17. Тошиеки не появился? Нет, Юичи сама. Посол Кумагакури пожалел о том, что отпустил на праздник свое сопровождение на время, пока он сам после официальной части обговаривал с Цучикаге некоторые спорные вопросы. Все равно охрану не пускали в резиденцию, Сама должность посла гарантировала ему безопасность. Знал ведь, что от Ташиеки одни проблемы. Он вообще брать его не хотел, но отказать главе клана Йоцуки не мог. Ташиеки пользовался тем, что ему многое сходило с рук и наглел все больше. Если опять нажрался саке, положение отца его не спасет, раздраженно прошипел Юичи сама, вышагивая вдоль вытянувшихся в струнку охраны. Те не смели поднимать глаза, понимая свою вину. Они вместе ходили вдоль рядов, отвлеклись всего на мгновение на местные диковинки мастеров, когда Ташиеки пропал. Искали долго, пока не стемнело и пора было возвращаться в резиденцию Цучикаги. Они надеялись, что Тоши сам вернется в гостиницу. Но проходило время, жители стали постепенно расходиться по домам, а тот все не появлялся. Утром им нужно было отправляться обратно в Кума. Дверь резко открылась и громко ударилась об стенку. В комнату нетвердой походкой ввалился Ташиеки. В одной руке он сжимал бутыль саке, в другой – объемный несуразный сверток ткани. От Ташиеки так сильно несло алкоголем, что все присутствующие одновременно скривились. «Ты где шлялся, пьянь?» – не выдержал Юичи сама, потеряв остатки самообладания. Вместо ответа тот шатающейся походкой подошел к послу и в наглую всучил ему сверток. Пока шокированный Юичи сама пытался хоть слово из себя выдавить, Тоши покачнулся. Его повело в сторону и остановило падение тела только встреча со стеной. По ней он так и сполз вниз. «Ты что принес?» – прохрипел посол, когда смог развернуть частично сверток и посмотреть, что в нем. В руках он держал мальчика без сознания. Его лицо было умиротворенно. Тот крепко спал и улыбался во сне. В оглушительной тишине отчетливо были слышны радостный гул жителей Ивагакури и быстрые шаги за так и оставшейся распахнутой настежь дверью номера. Сперва показалась пожилая уборщица, что с оглядкой быстро прошла мимо, а сразу после нее в дверном проеме замерли вооруженные и готовые напасть шинобиевы. Впереди всех был широкоплечий ивовец. Охрана посла тут же ощетинилась оружием. «Подождите!» – закричал Юичи сама, вытянув вперед руку. «Это недоразумение!» В напряженной тишине раздалось хихиканье, с каждой секундой обретая маниакальные нотки. Ташиеки с трудом поднялся, раскачиваясь из стороны в сторону. Окинув мутным взглядом присутствующих, он наскалился и дернул за горловину черной кофты, частично оголяя грудь. Под одеждой оказалось множество взрыв печатей. Раздался треск знакомой всем активации. Шисуи в простой одежде обывателя прогуливался неподалеку от гостиницы. На небольшой площади располагалась стихийная праздничная ярмарка. Он остановился у лавки с моти, когда позади него на верхних этажах гостиницы разбилось окно и наружу вылетел спиной вперед посол Кума. Следом выпрыгнул бугай в форме шинобиевы со свертком в руках. Мощный взрыв несколько секунд спустя выбил стекла гостиницы. В возникшем хаосе, под крики местных, Шисуи спрятался за покинутую продавцом лавку, внимательно наблюдая за разворачивающимся сражением.